Ты смотри, никому не рассказывай, что душа лишь тобою полна, что тебя я в косыночке газовой дожидаюсь порой у окна, что скучаю, люблю тебя пламенно и страдая хочу лишь тебя. Ты ж молчи, все скрывай, точно каменный, точно в сердце твоем нет огня. Никому не скажи, что я нежная, что люблю, что грущу, что твоя, что сковала нас счастье безбрежное, что до смерти твоя буду я. Если любишь меня, не отказывай, об одном только помни всегда. Ничего про любовь не рассказывай, ничего никому никогда, ничего про любовь не рассказывай, ничего никому. Я долго не мог заснуть. Дремота начала наконец одолевать меня. Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна. Легкий страх щипнул меня за сердце. Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стояла белая женщина. «Кто ты?» — спрашиваю я с усилием. Это я пришла за тобой. Со мной? Да кто ты? Приходи ночью, но около леса, где старый дуб, я там буду. Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины. Вдруг невольно вздрагиваю. На меня пахнуло холодом. И вот я уже не лежу, а сижу в своей постели. И там, где, казалось, стоял призрак, свет луны белеется длинной чертой на полу. Подвижном лице взор исполнен печали. Приходи. Приду. Призрак тихо качнулся вперед, смешался весь, легко волнуясь, как дым, и луна опять мирно забелела на гладком полу. Опять послышался звук. Я вздрогнул, но не оглянулся. Вдруг я почувствовал, что кто-то тесно обнял меня сзади и в самое ухо мне шепчет. Приди. Приди. приди. Я простонал: приду. Женщина стояла возле самого моего изголовья. Мне показалось, я видел ее где-то прежде. Но где? Когда? Я не мог выдержать более. Вскочил и отправился на угол леса к старому дубу. Когда я стал подходить к нему, взглянул в сторону и... Сердце во мне так и упало. Белая фигура стояла неподвижно. Она, казалось, вся была как бы соткана из полупрозрачного молочного тумана. Сквозь ее лицо мне виднелась ветка. Только волосы да глаза чуть-чуть чернели. Да на одном из пальцев сложенных рук блистало бледным золотом узкое кольцо. Я пришел. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Отдайся мне. Отдаться тебе? Но ты призрак, у тебя и тела нет. Что ты такое? Дым, воздух, пар? Отдаться тебе? Отвечай мне сперва, кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась? Отдайся мне. Я тебе зла не сделаю. Скажи только два слова. Возьми меня. Что это она говорит? Что это все значит? И как же она возьмет меня? Или попытаться? Ну, хорошо. Возьми меня. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит. Мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит. Мы простимся на мосту. Ночь пройдет. Из позаранок в степь далёко, милый мой, я уйду с толпой цыганок, за кибиткой кочевой. Я уйду с толпой цыганок, за кибиткой кочевой. На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом стени, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра, милый мой, на груди моей развяжет узел, стянутый тобой. На груди моей развяжет узел, стянутый тобой. Вспоминай, коли другая друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит. Мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит. не встретит. Мы простим.